33. Клетка с полоской. Дом построен, дерево посажено, и ребенок вовремя рожден. К этой жизни до смерти налаженной я булавкой счастья пригвожден. А. Утром Алена расхныкалась, что у нее страшно болит голова. Видимо, она переволновалась, ожидая порки, хотя армейского ремня я так и не нашел, ограничившись несколькими подзатыльниками. Нина, гордая, бледная, заплаканная, с остервенением стряхивала градусник и вставляла подмышку вредительницы. Потом мы вместе рассматривали серебряный волосок ртути, терявшийся среди рисок тесной шкалы. «Ну какие же идиоты делают такие градусники? Ни черта не видно», — возмущался я. «Все-таки повышенная», — вздохнула Нина, по телефону вызвала врача из детской поликлиники и, позвонив в свой архив, отпросилась с работы. Бюллетень в те годы, особенно по уходу за ребенком, давали без звука. Да, советская власть не любила тунеядцев и прогульщиков, но к тем, кого недуг вырвал на время из трудовой шеренги, относилась с пониманием. Штаты в учреждениях были, как правило, раздуты, и начальство порой даже уговаривало, мол, посиди еще дома, подлечись, на работу всегда успеешь. Я тоже при возможности бюллетенил, чаще всего с замечательным диагнозом сердечно-сосудистая дистония. А у кого ее нет, особенно с похмелья или после домашнего скандала? Нет, вы мне покажите. В ту пору по нетрудоспособности член Союза писателей получал 10 рублей в день. В год бюллетенить можно было не более 104 дней. Если дольше, пожалуйте на комиссию в ТЭКа, где вас объявят симулянтом или, признав недуг, дадут инвалидность, которую потом придется подтверждать каждый год, даже если вам трамваем отрезало ногу. В стописи мой оклад составлял 150 рублей, а с вычетами и того меньше. Выходило болея, я получал вдвое больше, чем работая. Налог за бездетность с бюллетеней не брали, впрочем, на женщин он и так не распространялся. Но в редакцию, даже сидя на бюллетене, я все равно забегал, мало ли, что там без меня учудят. Позвонил Гарик и доложил, что починился и выезжает с базы. Дочь лежала в постели, делая вид, будто спит, но ее притворяющееся лицо ликовало. Нина достала из холодильника мороженого цыпленка. Больной дочери необходим куриный бульон. «У вас заказ будет с курицей?» — спросила она. «Вроде бы». «Возьми». «Есть». Готовясь к свиданию, я одевался с мучительной тщательностью и обнаружил на брюках двойную стрелку. «Теща на работу». «В следующий раз пусть твоя мать гладит». Огрызнулась Нина, но утюг включила. «А жена зачем?» «Чтобы нервы трепать». «Хорошо, что это понимаешь». «Я наоборот хотела сказать». «Русский язык не обманешь». Потом я никак не мог подобрать галстук к рубашке. Сорочек у меня в ту пору было 6, галстуков 4, а костюмы 2. Серенькие отечественные для каждодневной работы и югославская темно-синяя тройка. На выход. Впрочем, в такой же скромности жили в те годы почти все советские люди. Когда мой дядя Юрий Михайлович Батурин, военный барабанщик, колымивший вечерами в ресторанном оркестре, купил себе 4-й костюм, родня решила, что он спятил от дармовой выпивки. С иронией, глядя на мои мучения, Нина послюнила палец, приложила к шипящей подошве утюга, отдернула, набрала в рот воды, напружила щеки и фыркнула на разложенные брюки. Пока она гладила, я в трусах и югославском пиджаке стоял перед зеркалом, соображая, не придает ли мне жилетка некую лоховатость. Актрисы этого не любят? Нет, лучше все-таки без жилетки. «Зря ты занашиваешь новый костюм», — заметила жена. «Завтра надену старый. Как галстук подходит?» «Клетку с полоской не носят». «А в горошек?» «Тоже не очень. Куда ты наряжаешься?» С тревожным равнодушием спросила она, переворачивая брюки. «На похороны», — честно ответил я. «И кого же хоронят?» «Кольского». «А что он написал?» «Не знаю. Что-то про шахтеров Крайнего Севера». «А потом что там у тебя?» Еще равнодушнее поинтересовалась Нина. «Потом Ковригин». «Врешь? Ковригин у вас вчера был. У меня склероза еще пока нет». «Он не явился». «И правильно сделал». «Ты мне не говорил». «Тебе вчера не до чего было. Зря ты так из-за марок завелась. Бумага, она есть бумага». «Что ты понимаешь? Их еще папа покупал. Один блок с Гагарином, просто раритет. Знаешь, сколько мне за него предлагали?» Сколько? Какая теперь разница? Теперь он вообще ничего не стоит. А после Ковригина у тебя что? Потом обсуждение новой поэмы Приловского. Взвейтесь, развейтесь? Примерно. Просили выступить, бодро ответил я. Готовя алиби, пришлось заранее заглянуть в календарь ЦДЛ. Что за поэма? Вскользь уточнила жена. Про бам. Верно, сегодня не врешь. Обмывать будете? Если чисто символически, Шуваев сказал, пока с Ковригиным не разберемся, мне вообще лучше не пить. Правильно. Хороший он человек. Я с трудом застегнул еще теплые после глажки брюки, а когда шнуровал новые румынские ботинки, взятые с боем тещи в магазине «Сапожок», почувствовал мягкое сопротивление живота, выросшего за последнее время, и снова надел жилетку, чтобы хоть как-то скрыть соцнакопление. Актриса пузатых не любит. Нина внимательно посмотрела на мои ноги и предупредила. «Смотри, натрешь». «Нормально, разносились уже». «Не испачкайся на кладбище, дождь обещали». «Ладно». Я выглянул в окно, редакционная машина стояла внизу. «Возвращайся пораньше», — попросила она. «Ребенок отца не видит. Я тоже. Живем как в разных поездах, не загуливай». «У тебя серьезные намерения?» Я почуял ленивый озноб брачного вожделения и попытался погладить уклончивые ягодицы жены. «Поздно, Дубровский», — вздохнула Нина, отстраняясь. «Спасибо за анальгин». «Что-то рано в этот раз?» «Понервничала вчера». «Как думаешь, куртку или плащ?» «Плащ. Я на балкон выходила, ветер. Ты когда бутылки сдашь?» «В воскресенье, честное партийное слово». Перед уходом я заглянул к дочери. Она лежала, печально глядя в потолок, и сосредоточенно размышляла. «О чем думаешь, вредительница?» «Я не вредительница. Я помочь хотела». «Ты на будущее сначала спроси, а потом помогай». «Так о чем соображаем?» «Спиноза Егоровна». «А бывает совсем-совсем прозрачный клей». «Тебе-то зачем?» «Марки назад склеить». «Назад склеить ничего нельзя, запомни». Я поцеловал дочь в теплый лоб, обернулся и увидел Нину. Она стояла в дверном проеме и смотрела на нас с тоскливой нежностью. «Правильно папа сказал. Разорванное не склеить». «Вот видишь, олененок, даже мама со мной согласна». В прихожей, поправляя мне шарф, жена спросила. «У тебя деньги есть? Может, до магазина добегу?» «Я же вчера все по списку купил». «А мясо?» «Посмотри в куртке, вроде оставалась пятерка». «Мы тебя ждем». «Вернусь с победой». Я поцеловал ее за ухом в самое чуткое место. «Ну зачем сейчас?» Нина вздрогнула. «Не загуливай». В лифте я размышлял о том, что любовью к жене и влечением к прочим дамам в мужском мозгу, очевидно, ведают разные извилины, замкнутые, увы, на один и тот же беспокойный орган. Странно, все остальное у человека парное — глаза, уши, почки, руки, ноги, а он, бедный скиталец, один. Если бы экономная природа и тут соблюла парность, снабдив мужчин двойным комплектом для супружества и левосторонних радостей, само понятие «измена» отпало бы за ненадобностью. Я попытался для симметрии распространить эту смелую модель и на женщин, но не успел. Лифт достиг первого этажа, двери разъехались, и я увидел участковую врачиху. Из-под пальто торчал белый халат. «Опять заболели?» — спросила она. «Опять». «Плохо. Грипп?» «Никакого детей иммунитета не стало». «Ну, у нее, по-моему, не грипп. Жена перестраховывается». «И правильно, грипп хоть нехороший, дает осложнение на сердце». «Ах, вот оно как!» — удивился я, сообразив, что и сердце у человека тоже одно, сколько бы раз он не влюблялся. Гарика в машине опять не оказалось. Он стоял под окном Клары Васильевны и, развесив уши, слушал сказания о чудесном кабачке, торчавшем меж широких листьев, как авиабомба времен войны. Оказывается, если овощ успеет подрасти еще на 5 сантиметров, то побьет рекорд, о котором недавно писали в «Вечерке». «На панихиду опаздываем!» — прикрикнул я. «А кто умер?» — ахнула пенсионерка. «Человек». Выезжая с Домодедовской улицы на Каширское шоссе, мы застряли в пробке и простояли минут 20. Впереди случилась авария, и два толстых гаишника рулеткой замеряли расположение поцеловавшихся машин. Виновники ДТП безутешно бродили вокруг пострадавших автомобилей. Жадно курили и смотрели друг на друга с ненавистью, хотя повреждения-то были смешные — погнутый бампер у одного и вмятина у другого. «Ты чего так долго менял стекло?» — спросила я водителя. «На складе не было». «Было». «Так в чем дело?» «Егор Джан, начальник новое стекло себе взял. Отвечаю, мне старое дал, видишь?» Гарик ткнул пальцем в лучистый скол с краю. «Пока вынимали, пока вставляли. Клянусь солнцем матери!» «Достал ты меня, солнечный человек!» Наконец мы выехали на Каширку. Заметив, что Гарик насупился, я решил не усугублять недоразумение. Ссориться с водителем себе дороже. «А как вообще дела?» — спросил я ласково. «Поговорил с девушкой-то?» «Поговорил. Ребенок у нее будет». «Поздравляю. И что ж ты теперь в Карабах убежишь?» «Зачем бегать? Женюсь». «Она-то пойдет?» «Пойдет?» Шофер повернулся ко мне, не глядя на дорогу. «Знаешь, что она мне сказала?» «Осторожно». Гарик едва успел увернуться от таксиста, выскочившего навстречку. «Смотри на дорогу, а то попадешь на кладбище вместо свадьбы». «А мы куда едем, Егор Джан?» «На похороны». «У нас, говорят, свадьба и похороны сестры». «Типун тебе на язык». Близ Курского вокзала Гарик подсокал языком, покачал головой, потом прижался к поребрику и остановил машину. Вылез, обошел москвич кругом, заглянул под днище, снова подсокал языком и сообщил. «Приехали, Егор Джан». «Теперь что случилось?» — разозлился я. «Кажется, тормоза потекли. Они мне давно не нравились. Чего ж ты не проверил, когда стекло менял?» «Забыл, кематах». Проклиная забывчивого водителя, я побежал к метро.